путь на Голгофу от дворца Пилата был в каплях крови. Здесь шел на крестное распятие Христос с любовью. Без слез, без жалоб и в немом молчанье в пыли дорожной шел словно агнец на закланье на крест Сын Божий. Единородный Сын Царя Вселенной толпой оплеван. Все принял с кротостью, смиреньем и был спокоен. Но почему он шел без сожаления тропой неровной и нес свой крест в изнеможении в венце терновом? Или у Бога воинства святого не доставало, чтоб эта страшная дорога победной стала? Сошел бы только ангел зову внемля, в великом страхе упали бы враги на землю и стали прахом, прахом. Но он молчал, не звал на помощь неба, не ждал отмщения. В молчании этом и была победа, мое спасение.